Ораниенбаум находился всего в 9 верстах от Петергофа, так что Петр III приехал туда вскоре после нашего прибытия. Его сопровождали генерал Измайлов и генерал-адъютант Гудович. Императора провели в отдаленные апартаменты, так что его почти никто не видел. Подали ему обед, и затем он уехал в ропшу, принадлежащую ему еще в бытность его великим князем. Он избрал ее предпочтительно перед всеми другими дворцами. Ему сопутствовали Алексей Орлов, капитан Пассек, князь Федор Борятинский и поручик Преображенского полка Баскаков, которым императрица поручила охранять особу государя. Я не видела его, хотя у меня была к тому возможность, но мне говорили, что он ел с аппетитом и, как всегда, пил много своего любимого бургундского вина. Он написал 2 или 3 письма своей августейшей супруге. Я упомяну только то из них, в котором он ясно и определенно формулировал свое отречение от престола. Затем, указав несколько лиц, которых желал бы видеть около себя, он просил императрицу назначить их состоящими при нем и не забыл переименовать, какие припасы хотел бы иметь, между прочим, бургундского вина, трубок и табаку. Указав несколько лиц, в ропшу к Петру III были посланы его врач Лидерс, араб Нарцисс и обер-камердинер Тимлер. Однако довольно об этом несчастном государе, которого судьба поставила на пьедестал, не соответствовавший его натуре. Он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и естественные наклонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя Великой Империи. С предыдущего дня я все время была на ногах, но я чувствовала усталость только когда сидела или стояла, до такой степени напряжение умственной и духовной жизни подавляло все физические ощущения. Мне постоянно приходилось бегать с одного конца двора в другой и спускаться к гвардейцам, охранявшим все входы и выходы. Побывав у принцессы Голштинской, родственницы императрицы, я возвращалась к государыне, чтобы спросить, не примет ли она ее. Каково было мое удивление, когда в одной из комнат я увидела Григория Орлова, лежавшего на канапе. Он ушиб себе ногу и вскрывавшего толстые пакеты, присланные, очевидно, из совета. Я их узнала, так как видела много подобных пакетов у моего дяди в царствовании императрицы Елизаветы. Я спросила его, что он делает. «Императрица повелела мне открыть их», — ответил он. «Сомневаюсь, — заметила я, — эти пакеты могли бы оставаться нераспечатанными еще несколько дней, пока императрица не назначила бы соответствующих чиновников. Ни вы, ни я не годимся для этого». Затем я была принуждена выйти к солдатам, которые, изнемогая от жажды и усталости, взломали один погреб и своими киверами черпали венгерское вино, которое принимали за легкий мед. Мне удалось уговорить солдат вылить вино из киверов и вкатить бочки обратно в погреб и послать за водой. Я была поражена этим доказательством их привязанности и доверия ко мне, тем более, что их офицеры до меня безуспешно останавливали их. Я раздала им остаток сохранившихся у меня денег и вывернула карманы, чтобы показать, что у меня нет больше денег. Я не просила и не получала денег от императрицы, тем менее приняла бы я их от французского министра, как то уверяли некоторые писатели. Мне их предлагали и открывали огромный кредит, но я неизменно отвечала, что с моего ведома и согласия никакие иностранные деньги, от какой бы державы они ни исходили, не будут употреблены на поддержание переворота. Сноска Дашковой. Всего было 160 рублей, то есть 16 золотых империалов. Я обещала, что по возвращении их в город им дадут водки на счет казны и что все кабаки будут открыты. посетив другие кардегардии, я раздала дукаты, оставшиеся у меня в особом кармане, и там мои убеждения привели к желаемому результату. Возвратившись во дворец, я увидела, что в той же комнате, где Григорий Орлов лежал на канапе, был накрыт стол на три куверта. Я прошла, не показывая вида, что я это заметила. Вскоре ее величеству доложили, что обед подан. Она пригласила и меня, и я, к своему огорчению, увидела, что стол был накрыт у того самого канапе. Моя грусть или неудовольствие, скорее то и другое, так как я искренне любила императрицу, очевидно, отразились на моем лице, потому что государыня спросила меня, что со мной. «Я сильно устала и не спала, вот уже 15 дней», — ответила я. Затем она меня попросила поддержать ее против Орлова, который, как она говорила, настаивал на увольнении его от службы. «Подумайте, какую я выказала бы неблагодарность, если бы согласилась исполнить его желание!» Мой ответ был вовсе не таков, какого она желала бы. Я сказала, что теперь она имеет возможность вознаградить его всевозможными способами, не принуждая его оставаться на службе. С той минуты я поняла, что Орлов был ее любовником, и с грустью предвидела, что она не сумеет этого скрыть. После обеда и отъезда Петра Третьего мы отбыли из Петергофа и остановились на несколько часов на даче князя Куракина. Мы легли с императрицей вдвоем на единственную постель, которая нашлась в доме. Затем мы остановились в Екатерингофе, где нас встретила бесчисленная толпа народа, поджидавшего нас, чтобы стать на нашу сторону в случае сражения между нашими войсками и голштинцами, пользовавшимися всеобщей ненавистью. Дворец Екатерингоф был построен Петром I в 1711 году на островке, отделяемом речками Черной, будущей Екатерингофкой, и Таракановкой от Финского залива, на месте первой одержанной им морской победы 1 мая 1703 года. Петр I подарил дворец своей жене Екатерине Алексеевне и назвал его Екатерингофом, то есть двором Екатерины. При Екатерине II был увеличен Екатеринговский парк, который стал местом увеселительных прогулок. Петербургская знать ежегодно 1 мая направлялась сюда по Екатеринговской дороге, затем Екатеринговский проспект, ныне проспект Римского-Корсакова, отметить День Победы Петра I и встречу весны. В настоящее время Екатеринговский парк носит название парка имени 30-летия ВЛКСМ. Въезд наш в Петербург невозможно описать. Улицы были запружены ликующим народом, благословлявшим нас. Кто не мог выйти, смотрел из окон. Звон колоколов, священники в облачении на паперти каждой церкви, полковая музыка производили неописуемое впечатление. Я была счастлива, что революция завершилась без пролития и капли крови. Желание поскорей увидеть моего отца, дядю и дочь, множество чувств, обуревавших меня, неимоверное физическое напряжение, которое я испытала в 18 лет при моем слабом здоровье и необычайной впечатлительности, все это повергало меня в лихорадку, которая не позволяла мне ни видеть, ни слышать, ни тем более наблюдать происходившее вокруг меня. Приехав в Летний дворец, я не дала императрице войти в свои апартаменты и тут же в сенях попросила у нее позволения пересесть в ее дорожную карету, следовавшую за нами, и поехать навестить моих родных и дочь. Ее Величество разрешило мне это и любезно попросило меня вернуться поскорей. Дворец моего дяди был неподалеку, так что я прежде всего заехала к нему. Я нашла его совершенно здоровым и спокойным. Он говорил мне о низложении Петра Третьего как о факте, которого он давно ожидал и который предвидел. Затем начал философствовать насчет дружбы государей, которая вообще не отличается стойкостью и искренностью, уверяя, что он лично в том убедился, так как чистота его намерений и взглядов не спасла его от ядовитых стрел интриги и зависти в царствовании императрицы, к которой он был привязан с молоду и которая многим была ему обязана. От него я отправилась к отцу. Он был очень взволнован. К нему для охраны был приставлен офицер на случай, если бы в двух гвардейских полках, расположенных по соседству с его домом, возникли какие-нибудь беспорядки. Этот офицер по фамилии Каковинский, впоследствии его признали сумасшедшим, под предлогом, что у отца было много челяди, задержал в его доме много солдат, нуждавшихся в отдыхе, так как мы оставили в городе только количество солдат, необходимое для смены караула во дворце и охраны великого князя Павла, остававшегося в городе со своим воспитателем. Впоследствии, во время нашего пребывания в Москве, Каковинский позволил себе публично отречься в католическом костеле от православной веры и перейти в католическую. Сноска Дашковой. Входя во двор отцовского дома, я узнала ординарца подполковника Ватковского, командовавшего всеми гвардейцами, остававшимися в городе во время нашего отсутствия. Он пришел требовать 30 солдат, совершенно ненужных в доме моего отца, которыми необходимо было сменить часовых, остававшихся на своих постах двойное против обыкновенного количества времени. Я объявила Каковинскому, что он должен исполнить требования Ватковского, что нет никакой надобности охранять дом моего отца сотней солдат. Войдя в комнату и увидев по солдату у каждой двери, я объяснила ему, что он неверно понял желание императрицы и ее инструкции, в силу которых он должен был находиться в доме для охраны отца, а не для того, чтобы держать его под арестом, как государственного преступника. Я объявила солдатам, что их напрасно мучили, и что только 10 или 12 человек должны остаться в доме впредь до нового распоряжения. Мой отец принял меня без малейшего гнева, но выразил свою досаду по поводу того, что его 24 часа продержали под стражей, как государственного преступника, и жаловался на присутствие в доме моей сестры, графини Елизаветы. Я уверила его, что первая неприятность произошла по глупости Каковинского, и что к ночи не останется ни одного солдата в доме. Что же касается второго, то я просила его принять во внимание настоящее положение моей сестры, вследствие которого его дом представлялся единственным приличным и естественным убежищем для нее, и что со временем их обоюдное желание не жить под одной кровлей, несомненно, будет приведено в исполнение с сохранением приличий. Отец не хотел меня отпускать, но я ему объяснила, что должна навестить сестру, затем вернуться к себе, повидаться с дочерью и снять свой военный мундир. Притом же императрица просила меня поскорее вернуться к ней. Он с трудом разрешил мне пойти к сестре. Он никогда не чувствовал особенной нежности к ней, а полное невнимание к нему с ее стороны в царствовании Петра Третьего, когда он представлял из себя ноль без всякого влияния, не послужило к улучшению их отношений. В комнате моей сестры мне пришлось выслушать длиннейшую жалобу. Я уверила сестру в моей нежности к ней и сказала, что не говорила еще с императрицей о ней, потому что была убеждена, что у государыни были самые благожелательные и великодушные намерения по отношению к ней, и что все возможное будет для нее сделано. Действительно, императрица потребовала только ее отсутствия во время коронационных торжеств и несколько раз присылала ей сказать, что не оставит ее. Через несколько времени моя сестра отправилась в имение моего отца неподалеку от Москвы. Когда двор покинул Москву, она жила постоянно в Москве вплоть до своей свадьбы с Полянским, когда переселилась в Петербург, где ее муж владел домами и имениями. Ее Величество была восприемницей ее сына. По возвращении своем из-за границы я упросила императрицу сделать ее дочь фрейлиной. Оставив сестру, я направилась к себе, чтобы обнять мою маленькую Анастасию. Эти три посещения отняли столько времени, что стало темно, и я не успела переодеться, так как спешила во дворец. Моя горничная сказала мне, что она утром в кармане скинутого мною платья нашла бриллиантовый орден святой Екатерины. Это был орден императрицы, и я взяла его с собой. Я вошла в комнату, смежную с той, в которой была императрица, в ту минуту, как от ее величества выходили Григорий Орлов и Коковинский. И тут я убедилась в том, что Орлов мне враг, так как кроме него никто не мог провести Коковинского к императрице. Ее величество встретило меня упреком в том, что я говорила с Коковинским по-французски при солдатах, и тем вызвало у них подозрение, что я желаю их удалить. Я ответила сухо, и мое лицо, как мне потом передавали, выражало глубокое презрение. «Вы слишком рано принимаетесь за упреки, ваше величество. Вряд ли всего через несколько часов после вашего восшествия на престол ваши войска, оказавшие мне столь неограниченное доверие, усомнятся во мне, на каком бы языке я ни говорила». С этими словами я подала ей орден святой Екатерины, чтобы прекратить разговор. «Успокойтесь», — ответила она, — «вы должны, однако, сознаться в том, что были неправы, удаляя солдат». «Действительно, ваше величество, я теперь вижу, что мне следовало дать свободу действий этому глупому Коковинскому и, несмотря на настояние Ватковского, оставить вас без солдат, которые могли бы сменить караул, охранявший вас и ваш дворец». «Ну, будет, довольно об этом. Я вас упрекнула за вашу раздражительность, а теперь награждаю вас за ваши заслуги», — сказала она, собираясь возложить на меня принесенный мною орден. Я не стала на колени, как это полагалось в подобных случаях, и ответила: «Простите мне, ваше величество, то, что я вам сейчас скажу. Отныне вы вступаете в такое время, когда, независимо от вас, правда не будет доходить до ваших ушей. Умоляю вас, не жалуйте мне этого ордена. Как украшению я не придаю ему никакой цены. Если же вы хотите вознаградить меня им за мои заслуги, то я должна сказать, что какими бы ничтожными они ни являлись, по мнению некоторых лиц, в моих глазах им нет цены. И за них нельзя ничем вознаградить, так как меня никогда нельзя было и впредь нельзя будет купить никакими почестями и наградами». Ее величество поцеловало меня. «Позвольте мне, по крайней мере, удовлетворить мое чувство дружбы к вам». Я поцеловала ей руку и очутилась в офицерском мундире с лентой через плечо, с одной шпорой, похожая на 14-летнего мальчика. Тогда ее величество сообщило мне, что она уже отправила поручика вдогонку за моим мужем, чтобы вернуть его с дороги и просить поскорее приехать к нам. Эта новость так меня обрадовала, что я тут же забыла мое справедливое негодование на императрицу. Мы провели еще приблизительно час с государыней. Она объявила мне, что для меня будут приготовлены апартаменты во дворце, но я попросила у нее позволения остаться у себя до возвращения моего мужа, когда мы уже вместе с ним переедем во дворец. Я забыла упомянуть, что на обратном пути из Петергофа в Петербург мы сели в карету, чтобы немного отдохнуть. С нами были граф Разумовский и князь Волконский. Ее величество спросило меня, что она может для меня сделать, чтобы отблагодарить меня. «Доставьте счастье моей родине», — ответила я, — «и сохраните добрые чувства ко мне, тогда я буду совсем счастлива». «Но это ведь мой прямой долг», — возразила она, — «а я хочу облегчить тяжесть, которую чувствую». Я не думала, что дружественные услуги окажутся для вас тягостными. Словом, — ответила императрица, целуя меня, — просите у меня, чего хотите. Я не буду покойна, если вы мне тут же не укажете, что я могу сделать, чтобы доставить вам удовольствие. В таком случае воскресите моего дядю, который не умер. — Это загадка, — сказала государыня. «Князь Волконский ее вам разрешит», — возразила я. «Я просила этой милости не для себя, все-таки мне это было неприятно». Волконский рассказал императрице, что генерал Леонтьев, родной дядя моего мужа, отличившийся в войне с пруссаками, благодаря капризам своей жены был лишен седьмой части своих поместий и четвертой части движимости и капитала, которые ей следовало бы получить только после его смерти. Петр III тем охотнее согласился на эту несправедливость, что он относился неприязненно ко всем генералам, действовавшим успешно против пруссаков. Императрица, признав справедливость моей просьбы, обещала, что в одном из первых указов, подписанных ею, восстановит права моего дяди. «Вы меня этим очень обрадуете, Ваше Величество, так как генерал Леонтьев — единственный и любимый брат моей свекрови. Я была весьма довольна, что имела возможность доказать матери моего мужа мою привязанность к ее семье и вместе с тем уклонилась от наград, претивших моему нравственному чувству. На следующий день Панин получил графский титул и 5000 рублей пенсии. Князь Волконский и граф Разумовский получили ту же пенсию. Остальные заговорщики первого разряда получили по 600 душ или взамен их 24 000 и 2000 рублей пенсии. К моему удивлению, я была причислена к этому разряду. Я не воспользовалась разрешением взять земли или деньги, твердо решив не трогать этих 24 000 рублей. Некоторые из участников переворота не одобряли моего бескорыстия, так что для того, чтобы прекратить дальнейшие толки и не возбуждать неудовольствия императрицы, я велела составить список долгов моего мужа и назначила эту сумму для выкупа векселей по обязательствам, данным моим мужем своим кредиторам, что и было исполнено кабинетом Ее Величества. Сноска Дашковой. Леонтьев Николай Михайлович, 1717-1769 годы, родной брат свекрови Екатерины Романовны Дашковой, генерал-аншеф. Его жена Екатерина Александровна, урожденная графиня Румянцева, родилась в 1724 году. Гетман, граф Разумовский и Панин одновременно со мной вышли из апартаментов императрицы. Я рассказала все, что видела в Петергофе, разговор с государыней во время обеда, и выразила уверенность в том, что Орлов — любовник Ее Величества. «Вы не спали 2 недели, вам 18 лет, и ваше воображение усиленно работает», — ответил Панин. «Прекрасно», — ответила я, — «пусть будет так. Но когда вы убедитесь в моей правоте, разрешите мне сказать вам, что с вашими спокойными умами оба вы глупцы». Они согласились, и я поспешила вернуться домой и броситься в постель. Я поужинала только цыпленком, оставшимся от обеда моей дочери, и, торопясь воспользоваться благодеяниями Морфея, быстро разделась и легла. Но я была так взволнована, что мой сон был неспокоен, и я поминутно просыпалась. На следующий день Григорий Орлов явился к обеду, украшенный орденом святого Александра Невского. По окончании церковной службы я подошла к дяде, графу Разумовскому, и, напомнив им наше вчерашнее условие, сказала, смеясь: «При всем моем уважении к вам должна вам сказать, что вы оба глупцы». На 4-й день после восшествия на престол императрицы Бецкий попросил у нее аудиенцию. Бецкой, Бетский Иван Иванович, 1704-1795 годы, камергер, действительный тайный советник, внебрачный сын фельдмаршала Трубецкого, от которого получил фамилию без первого ее слога. С 1762 года возглавлял канцелярию от строений, с 1763 по 1794 годы президент Академии художеств и директор кадетского корпуса, создал ряд учебных и воспитательных учреждений в Петербурге и Москве, в частности, в 1764 году воспитательное общество благородных девиц, Смольный институт, которое было закрыто после Октябрьской революции 1917 года. На аудиенции присутствовала только я одна. Каково было наше удивление, когда он бросился на колени перед императрицей и спросил ее, кем, по ее мнению, она была возведена на престол. Я обязана своим возвышением Богу и моим верным подданным. В таком случае мне нельзя больше носить этой ленты, — воскликнул Бетский, снимая с себя орден святого Александра Невского. Императрица остановила его и спросила, что с ним. «Я самый несчастный человек», — ответил он, — «так как вы не знаете, что это я подговорил гвардейцев и раздавал им деньги». Мы подумали, не без основания, что он сошел с ума. Императрица весьма ловко от него избавилась, сказав ему, что знает и ценит его заслуги и поручает ему надзор за ювелирами, которым была заказана новая большая бриллиантовая корона для коронации. Он встал на ноги в полном восторге и тотчас же оставил нас, очевидно, торопясь сообщить великую новость своим друзьям. Мы смеялись от всего сердца, и я искренне удивлялась искусной выдумки императрицы, избавившей ее от надоедливого безумца. Петербургский двор был очень интересен в это время. Появилось множество лиц, выдвинутых переворотом, и других, возвращенных из ссылки, куда они были отправлены еще во времена императрицы Анны, регенства Бирона и царствования Елизаветы. Бирон Эрнст Йоганн, 1690-1772 годы, герцог, фаворит императрицы Анны Иоанновны, создатель реакционного режима, после дворцового переворота 1740 года был арестован и сослан, возвращен в Петербург Петром III. Они были вызваны еще Петром III и возвращались постепенно из более или менее отдаленных мест, так что каждый день их появлялось несколько человек. Это были живые иллюстрации прежних времен, приобретшие особый интерес пережитыми ими превратностями судьбы и знавшие множество кабинетных и дворцовых тайн. Наконец вернулся и бывший канцлер, знаменитый граф Бестужев. Бестужев-Рюмин Алексей Петрович, 1693-1766 годы, дипломат-канцлер 1744-1758 годы, генерал-фельдмаршал при Екатерине II. Во внешней политике стремился укрепить союз с Англией и Австрией против Франции, Пруссии и Турции.